Лейтенант не сопротивлялся. Численное преимущество очевидно. Чего ж тут дергаться? Мордастый главарь с землистой кожей и странными глазами, без зрачков. Почему-то Альтабелли подумал, что это именно главарь, посветил на нашивки и хмыкнул. «Лейтенант Альтабелли, значит?» Лейтенант согласно наклонил голову. «Жид, что ли? Итальянец?» «А что мы делаем в зоне, итальянец?» Альтабелли беспечно сказал. «Гулял». Главарь повращал глазами и усмехнулся. «Ну да, я понял. Это бородатый анекдот, да?» «Что болит?» «Голова. А почему повязка на ноге?» «Сползла». Темные, подобострастно и не слишком весело заржали. «Убивать тебя вроде резону нет пока, лейтенант. Альбель... Имя как?» «Альтабелли». «Я имя спрашиваю, мужик». «Луиджи». «Имена у вас тоже корявые. Пойдешь, короче, лужа с нами, может, по дороге пригодишься. В качестве приманки, к примеру». Темные снова заржали и двинули в сторону леса. Поролон ткнул лейтенанта стволом автомата в спину. «Давай, топай, лужа». «Моим ведь автоматом тычет», – зло подумал Альтабелли, но молча двинулся вперед. Остальные тоже не особо болтали. Посетовали на погоду, мол, скоро дождь пойдет, и утихли. Лейтенант нашарил в кармане пачку с оставшейся парой сигарет и закурил. Сразу вспомнилась местная поговорка «Дело табак». Табак был преотвратный.